и взламывали замок гаража. Кто-то без моего ведома вставлял в мою машину длинный шланг. Не знаю, как защитит меня закон, это зависит от мистера Шастра, но я определенно потребую привлечения вас к ответственности за ваши действия. Мейсон зевнул. Шастер положил руку на плечо Лекстру. — Давайте, давайте я буду говорить, — сказал он. — Я буду говорить, не волнуйтесь. Спокойно, спокойно, я сам с ним управлюсь. Мейсон снова сел на вертящийся стул, откинулся назад и взял сигарету из пачки на столе. — Еще что-нибудь? — спросил он, пощелкивая ногтем по кончику сигарет. — Мистер Мейсон, — сказал Фрэнк Оуфли, — поймите мою ситуацию. Мое отношение с Эдит Дево больше не тайна. Перед смертью она оказала мне честь выйти за меня замуж. Лицо его передернуло с гримасой волнения, потом он продолжил. Она мне рассказала о том, что видела, но я не придал этому особого значения, пока окружной прокурор не объяснил мне, как легко было кому-то напустить угарного газа к деду в спальню. Это, конечно, было для меня большим ударом. Я хорошо знаю своего кузена. Я не могу поверить, что он способен на такое. Потом я вспомнил, что Эдит вовсе не говорила, что она определенно узнала Сэма. Человек, сидевший в машине, прятал лицо под широкими полями шляпы Сэма. Вот что заставило Эдит подумать, что в машине сидел Сэм. Значит, если вы заявили полиции, будто Эдит говорила, что в машине был Сэм, вы сделали заявление, которое расходится с тем, что она утверждала. — Значит, такова ваша версия? — спросил Мейсон, глядя в лицо Фрэнка Оуфли. — Да, такова моя версия. Фрэнк Оуфли покраснел. — Подумайте, мистер Мейсон, в каком вы положении? — сказал прибодрившийся Шастер. — Вы выдвигаете обвинение против моего клиента. Доказательств вас нет. Вы не можете доказать, что именно сказала Эдит Дево. Это только слухи. Предсмертные заявления принимаются во внимание, если делающих человек знает, что умирает. Но это не было предсмертным заявлением. Когда она вам это говорила, она считала, что доживет до 100 лет. Мой клиент может вас засудить. Он может вас опозорить, утопить. Но он не станет этого делать, если вы возьмете свое заявление назад. — Шастер имеет в виду, — пояснил Оуфли, — чтобы подчеркнули, что Эдит не знала, кто был в машине. — Более того, — нахмурился сам Лекстер, — я хочу, чтобы вы взяли заявление назад и извинились. Вовсе не я сидел в машине, и вы это знаете. Перри Мейсон протянул руку к длинному ряду книг, стоящих с краю стола, взял одну из них, раскрыл и сказал. — Если уж речь зашла о законе, джентльмены... Я вам его прочту. Пункт 258 Уголовного кодекса гласит, «Тот, кто обвиняется в убийстве родственников, не может наследовать после них никакой доли имущества. Та доля наследства, которую он получил бы, переходит к другому лицу согласно этой статье. Так что, Фрэнк Оуфли, подумайте». Шастер с горячностью воскликнул, обрызгивая всех слюной. «Ну что это за трюки?» «Что это за план? Он хочет вас настроить друг против друга? Не раскрывайте уши свои его словам, не раскрывайте сердца свои его мыслям, не раскрывайте!» Мейсон перебил, обращаясь прямо к Фрэнку Оуфли. «Вы хотели бы защитить своего кузена?» «Но вы знаете не хуже меня, что Эдит Дево не так легко сделала бы ложные выводы. Возможно, она не видела лица того человека, но она видела его шляпу. Она слышала его голос и решила, что ты был Сэм Лекстер. — Она слышала его голос, — медленно повторил Оуфли, нахмурив лоб. — Валяй! — горько сказал Сэм Лекстер. — Валяй! Действуй, Фрэнк! Притворись, будто тебя убедили, но меня-то уж никто не одурачит. В ту же минутку, как этот адвокатишка подсказал тебе, что ты сможешь присвоить мою долю наследства, если меня обвинят в убийстве, я понял, что произойдет. — Господа! Господа! — завопил Шастер. — Не надо! Не надо! Не ссорьтесь! Это ловушка! Не поддавайтесь! Он заставит вас поругаться, его проклятый кот унаследует поместье! Вот так замысел! Вот так замысел! Ну и шуточки! Мейсон спросил, глядя на сам Лекстера, — а как насчет шланга, найденного в вашей машине? — Кто-то его подкинул. — Гневно, — сказал Сэм. — Вы привели полицейских в гараж, они нашли шланг после того, как вы им подсказали. Вы думаете, что это я подкинул шланг?